Глава 41. Санкт-Петербург. 9 июля 2000 года. 005. Ахмед бежал так, как даже в детстве не бегал от отца, который тяжел был на руку. За малейшую провинность бил, хотя в чеченских семьях это не принято. Почему-то всегда доставалось Ахмету. Мансур был паенькой, а Ахмед мог забыть овец, мог вовремя не вернуться домой, мог избить соседского мальчишку. Потом отец сказал, зачем он был так жесток с ними. «Ты должен боли не бояться. Тогда тебе ничего не страшно. Тогда боль не будет тебя пугать. Ты будешь делать больно другим и не будешь бояться. Будут больно делать тебе, и ты тоже бояться не будешь». Отец был учителем в школе. Преподавал русский язык и литературу. Закончил педучилище еще в Казахстане, но там никто ему места в школе не предлагал, а когда вернулся в родные Автуры, отец вспомнил о своем дипломе, и скоро школа стала его родным домом. Он быстро стал завучем, потом директором. Теперь уже отец совсем забыл об овцах и возвращался домой поздно. И даже перестал бить Ахмета, потому что тот, во-первых, вырос, а во-вторых, отец отводил душу в школе. Зарплата была маленькая. Скоро семья почувствовала такую нужду, какой не знала даже в самые тяжелые годы в Казахстане. И тогда отец поехал в Грозный и привез оттуда мужика, русского, пьяницу и похабника. Мужика избили, посадили в подвал на цепь и бросали ему только куски хлеба, да и то не каждый день. Сначала мужик выл, орал, потом плакал, потом затих. Приходили соседи посмотреть на новое приобретение семьи, важно кивали головами. Тогда иметь раба было большой редкостью, но отец слыл передовым человеком. Он смело шел в ногу с прогрессом. Скоро уже почти во всех дворах работали русские. Как звали русского, Ахмед не знал. Да тот вскоре и сам забыл свое имя. Все называли его то свинья, то баран, а он на кличке откликался. Работал русский неважно, поэтому выросшим братьям частенько приходилось его бить. Только Мансур бил неохотно, а Ахмед, наоборот, сам брался за эту нелегкую работу. А потом наступила пора свободы. Отец за временем уже не поспевал. Уже у соседей было по два и даже по пять рабов. И в это самое время русский сбежал. Да, и в тот раз, когда они гнались за русским, Ахмед тоже бежал очень быстро. Им, конечно, проще было взять нового. Их, бескозяйских, беззащитных, было тогда в Чечне пруд пруди. Можно было даже, им предлагали, профессора Грозненского университета из-за копейки. Но тут было дело чести. Раб не должен бежать. Русского они поймали в соседнем селе. Тот уже работал на другую семью. Семья была из враждебного тейпа, поэтому отец с сыновьями долго не думали, предложили отдать раба добровольно, иначе положат всю семью. Семья раба отдала. Отец привел русского домой и сказал ему: «Это плохо, что ты неправоверный. Надо тебе стать мусульманином». И русский, который и говорить-то, казалось, разучился, вдруг заортачился: «Нет, не хочу, не буду мусульманином». Они его и уговаривали, и били. «Нет, ни в какую». Тогда отец взял топор и отрубил ему три пальца на правой руке. «Чтоб ты не крестился», — сказал он, — «а пальцы твои я брошу собакам. Они будут помнить твою кровь, и если ты сбежишь, они тебя разорвут и съедят».